И если в дальних залах придворные позволяли себе шептаться, то здесь царило тяжелое, удручающее молчание. И радость, которая была охватила Михаила Владимировича, сменилась теперь отчаянием. И как несколько часов тому назад Алексей, и он прошептал, тяжело опускаясь в кресло: «Все кончено. Все погибло». Как раз в это время дверь царской спальни распахнулась, все зашевелились сразу и сразу же замерли. Из спальни вышел епископ Крутицкий Леонид, а за ним показались фигуры Василия Владимировича и Блументроста. Леонид важным торжественным шагом вышел на середину залы и проговорил звучным голосом, осеняя себя крестным знамением: «Его императорское величество, государь Петр Алексеевич, скончался». Все тяжело передохнули и потом стали креститься. В одном углу послышались глухие, надорванные рыдания. Это плакал Алексей Григорьевич Долгорукий. На другой же день стало известно, на кого выпал выбор верховников, просидевших почти целую ночь над решением вопроса, кому быть царем на Руси. Одни стояли за то, чтобы провозгласить императрицей цесаревну Елизавету, другие предлагали царицу Евдокию, постриженную в монашество. Третьи, наконец, желали видеть на престоле сына герцога Галштинского Петра. Но князь Дмитрий Михайлович Голицын помирил всех между собой. «Господь наказал нас», — сказал он, «взяв к себе государя и оставив нас без власти царской. Нам не время теперь ссориться и препираться, а монархия не может быть без главы. Я уважаю принцессу Елизавету, но не ей след быть на престоле всероссийском. Дети Петра Великого уже царствовали, а по праву престол принадлежит прямым наследникам Ивана Алексеевича. По-моему, нам след просить на царство герцогиню Курлянскую Анну Иванну». Против этого никто не протестовал. А к вечеру другого дня члены Верховного Совета отправили курьера в Метаву с известием о выборе герцогини Курлянской на Всероссийский престол. Долгорукие были окончательно уничтожены. Все, кто когда-то преклонялся пред ними, раболепствовал и низкопоклонничал, теперь отвернулись от них и как-то снисходительно терпели их присутствие. Часы их были сочтены. Это понимали и сами долгорукие, и все их враги. И действительно, вскоре после коронации новой императрицы над долгорукими был наряжен суд. Их винили в богомерзких замыслах, в захвате власти, в деяниях, противных совести и закону. Суд не медлил. На третий день после открытия заседания обвиняемым был прочитан приговор. Алексей Григорьевич, Иван Алексеевич, Михаил Владимирович и их дети были приговорены к смертной казни.